Эпизод 11. Во вторник утром Кристал не повела Робби в детский сад. Она собиралась взять его с собой на похороны бабушки Кэт. Натягивая на него почти нерваные штанишки, из которых он, правда, вырос, она пыталась растолковать ему, кто такая бабуля. Но ее старания были напрасны. Робби не помнил бабу Кэт. Он вообще не понимал, что значит «бабушка». В его представлении родня ограничивалась матерью и сестрой. А кто был его отец, этого не знал даже Терри, хотя она и подчивала Кристал изменчивыми байками и намеками. Кристал услышала на лестнице материнские шаги. «Не трожь!» — прикрикнула она на Робби, когда тот потянулся за пустой жестянкой от пива, закатившейся под излюбленное кресло Терри. «Пошли!» Она потащила его в прихожую. Терри спустилась по лестнице босиком, в пижамных штанах и засаленной футболке. «Передевайся давай!» — напустилась на нее Кристал. «Не поеду я», — сказала Терри, протискиваясь в кухню мимо сына и дочери. «Передумала». «Да ты чего?» «Неохота», — сказала Терри, прикуривая от газовой конфорки. «Чей там забыла?» Робби раскачивался, повиснув на руке сестры. «Все поедут», — сказала Кристал. «И Черил, и Шейн, все». «А мне-то что?» — огрызнулась Терри. Кристал как чувствовала, что мать в последний момент пойдет на попятную. Терри не улыбалась сталкиваться с родной сестрой Даниэлой, которая делала вид, что ее не существует, да и с другими родственниками, воротившими от нее нос. Но на похороны могла приехать Анна-Мари. Бессонными ночами, когда Кристал оплакивала бабу Кэт и мистера Фэрбразера, это был лучик надежды. «Надо поехать», — сказала Кристал. «Не, не поеду». «Ты чего? Мы ведь бабу Кэт хороним». «А мне-то что?» — повторила Терри. «Она для нас только сделала!» — не отступала Кристал. «Кто?» «Она!» — взвилась Терри. «Ну да!» — Кристал разгорячилась и сжала ручонку Робби. «Для тебя, может, и сделала. А для меня — шиш. Езжай, езжай, хоть обревись у нее на могиле, а я дома посижу». «Почему ты так?» «Это мое дело». Между ними вновь пролегла семейная тень. «Не как оба нарисовался?» «Это мое дело», — повторила Терри жалким подобием достоинства. Кристал повысила голос. «Надо пойти на похороны!» «Вот и катись!» «Не вздумай колоться!» Голос Кристал поднялся еще на октаву выше. «Не больно надо», — бросила Терри, а сама отвернулась и стала глядеть сквозь грязное окно на замусоренный, поросший сорняками клочок земли, называвшийся задним двором. Робби вырвался от Кристал и побежал в комнату. Засунув кулаки в карманы штанов и расправив плечи, Кристал задумалась. От мысли, что она не проводит бабулю в последний путь, ей хотелось плакать. Но, с другой стороны, на кладбище придется терпеть злобные взгляды, которые порой обжигали ее в доме бабы Кэт. Она излилась на мать и, как ни странно, принимала ее сторону. «Ты хоть знаешь, кто отец? Вот потаскуха!» Хотелось, конечно, познакомиться с Анной Мари, но было страшно. «Ладно, я тоже дома останусь». «А чего? Хочешь, езжай, мне пофигу». Но Кристал, в полной уверенности, что к матери заявятся оба, решила остаться. Оба недели с лишним пропадал неизвестно где, обтяпывал свои грязные делишки. Кристал желала ему подохнуть, лишь бы только больше его не видеть. От нечего делать, она взялась за уборку и разок затянулась последней самокруткой, которой поделился с ней Пупс Олл. Это курево ей не нравилось, просто было в кайф, что она от Пупса. Самокрутки она хранила в пластмассовой шкатулке Ники, там же, где часики Тесса. Она думала, что тогда на кладбище у них с Пупсом было в последний раз, потому что на обратном пути он почти все время молчал, а на прощание только сказал «пока». Но нет. После они с ним еще ходили в парк. Ему, она сразу поняла, в этот раз больше понравилось. Они не подкуривали, и продержался он дольше. Потом он лежал рядом с ней на траве под кустами, курил, а когда она ему рассказала, что у нее умерла бабушка, он объяснил, что мать Сухвиндер Джаванды дала ей неправильное лекарство, или типа того, подробности он не знал. Кристал ужаснулась. Значит, баба Кэт могла еще жить и жить в своем опрятном домике на Хоуп-стрит, и Кристал по-прежнему находила бы у нее прибежище с чистыми простынями, крошечной кухонькой, где полно еды и разномастных чашек, и маленьким телевизором в углу гостиной. «Не хочу смотреть эти гадости, выключи, Кристал». Кристал хорошо относилась к Сухвиндер. Но мать Сухвиндер угробила бабу Кэт, а во вражеском стане все едины. Кристал во всеуслышание объявила, что уроет Сухвиндер, но тут вмешалась Тесса Уолл. Подробности их беседы Кристал не запомнила, но вроде как Пупс что-то переврал или напутал. Кристал нехотя пообещала Тессе не трогать Сухвиндер, но в таком неистовом переменчивом мире, где обитала Кристал, такие обещания давались, чтобы только отвязаться. «Не трожь!» Кристал увидела, как Робби пытается открыть крышку жестянки из-под печенья, где Терри хранила свои торчковые принадлежности. Кристал выхватила у него банку, словно живое существо, готовое драться за жизнь и страшно отомстить за свою смерть. На крышке была выгравирована картинка. По снегу летит груженная карета, запряженная четверкой лошадей. А кучер в цилиндре держит в одной руке почтовый рожок. Пока Терри курила на кухне, Кристал отнесла банку к себе наверх. Следом увязался Робби. «Гулять хочу!» Иногда она водила его в парк, качала на качелях и сажала на карусель. «Сегодня не пойдем, Робби!» Он скулил, пока она на него не цыкнула. Когда стемнело, уже после того, как Кристал накормила Робби бульоном с вермишелью и выкупала, после того, как похороны давно закончились, в дверь забарабанил Обба. Кристал, увидев его из окна спальни Робби, поспешила вниз, но Терри ее опередила. «Все путем, Тер!» Оба без приглашения шагнул через порог. «Я слыхал, ты на той неделе меня обыскалась». Хотя Кристал приказала Робби сидеть в комнате, он побежал за ней вниз. От его волос пахло шампунем, теперь к этому примешивался исходивший от потрепанной кожаной куртки Оба дух застарелого пота и окурков. Когда Оба осклабился, Кристал обдала пивным выхлопом. «Все путем, Оба», — сказала Терри со своей обычной интонацией. Примирительный, угодливый, предполагающий, что у него в их доме есть права. «Куда ездил?» «Бристоль», — ответил он. «Сама-то как, Тер?» «Ей ничего не нужно», — клянилась Кристал. Он поморгал сквозь толстые стекла очков. Робби с такой силой сжимал ногу Кристал, что его коготки впивались ей в кожу. «Это кто еще такая?» — спросил Оба. «Мама твоя». Терри засмеялась. Кристал испепелила его взглядом. Робби не отпускал ее ногу, а соловелый взгляд Оба упал на ребенка. «Как мой мальчик?» «Он не твой!» — огрызнулась Кристал. «А ты почем знаешь?» — преспокойно ухмыляясь, спросил Обби. «Проваливай! Ей ничего не надо! Скажи ему!» Кристал почти кричала на мать. «Скажи сама, что тебе ничего не надо!» Решибленная, зажатая между двумя характерами, куда более сильными, чем ее собственный, Терри забормотала. «Да, он только повидаться зашел». «Нет, не только», — бросила Кристал. «Черт-то с два! Скажи ему, скажи, что тебе ничего не надо!» Кристал перевела яростный взгляд на ухмыляющуюся физиономию Оба. «Она уже не первую неделю в завязке!» «Это правда, Терри?» Оба все так же ухмылялся. «Да, правда», — сказала Кристал, понимая, что Терри не ответит. «Она в Белчепл на реабилитацию пошла». «Это ненадолго», — сказал Оба. «Заткнись», — взвелась Кристал. «Так ведь закрывают их», — пояснил Оба. «Чё, правда?» Терри вдруг запаниковала. «Придумал, небось». «Делать мне больше нечего», — сказал Оба. «Им деньги урезали, понятно?» «Ври больше!» — сказала ему Кристал. «Фигня это!» — повернулась она к матери. «Вам бы объявили, правда?» «Деньги урезали!» — повторил Оба, похлопывая себя по оттопыренным карманам в поисках сигарет. «У нас же пересмотр дела будет!» — напомнила Кристал матери. «Тебе никак сейчас нельзя колоться, никак нельзя!» «Это ты о чем?» — спросил Оба, щелкая зажигалкой, но его не просветили. Терри встретилась взглядом с дочерью, но тут же опустила глаза на макушку Робби, одетого в пижаму и не отпускающего ногу Кристал. «Ладно, пойду я спать, Оба», — сказала она, не глядя в его сторону. «Другой раз как-нибудь». «Я слышала, у вас Кэт умерла», — не Черил рассказала. Лицо Терри исказилось мукой. Она вдруг постарела, как баба Кэт. «Спать пора, пошли, Робби, идем со мной, Робби». Робби не хотел отпускать Кристал, пока рядом стоял Оба. Терри протянула руку к клешню. «Иди, Робби», — подбодрил его Кристал. Терри порой брала его на руки, как плюшевого медвежонка. Пусть уж лучше сына в руках держит, чем дозу. «Ступай, иди с мамой». Что-то в голосе Кристал убедило Робби, и он позволил Терри увести себя наверх. «Бывай», — сказала Кристал, не глядя на оба, и пошла в кухню, где достала из кармана последнюю самокрутку пупса и наклонилась к плите, чтобы прикурить. Услышав, как хлопнула входная дверь, она возликовала. Пошел он к черту. «Миленькая у тебя попка, Кристал». Она так вздрогнула, что смахнула на жирный пол одну из немытых тарелок, которая разлетелась в дребезги. Значит, он не ушел, а прокрался за ней. Теперь он пялился на ее грудь, обтянутую тесной футболкой. «Отвали!» — сказала Кристал. «Какая большая девочка, а?» «Отвали!» «Я слыхал, ты бесплатно даешь», — сказал оба, подходя ближе. «А могла бы зарабатывать поболее мамаши». «Кому говорю, отва...» Его рука стиснула ее левую грудь. Она хотела его оттолкнуть, но он перехватил ее запястье другой рукой. Ее зажженная сигарета обожгла ему лицо, и он дважды ударил Кристал в висок. Тарелки посыпались на грязный линолеум. Отбиваясь, Кристал поскользнулась и упала затылком на пол. Оба мгновенно навалился сверху и сдернул с нее спортивные штаны. «Нет, гад, не смей!» Упираясь суставами пальцев ей в живот, он расстегнул ширинку. Кристал вскрикнула, но он залепил ей пощечину. Его запах не давал ей дышать. Оба прорычал ей в ухо. «Пикнешь, порежу». Он глубоко проник к ней внутрь. Она слышала его хрип и свой тихий писк, которого стыдилась. Такая перепуганная, такая маленькая. Оба кончил, слез с нее и поднялся на ноги. Мгновенно натянув штаны, она вскочила и оказалась с ним лицом к лицу. У нее текли слезы, он глумливо ухмылялся. «Я скажу мистеру Фэйрбразеру!» Услышала Кристал свой голос, прерываемый рыданиями. Она сама не знала, откуда взялись эти слова. Надо же было сморозить такую глупость. «Это что еще за хрен?» Оба потянул молнию и неторопливо закурил, преграждая ей дорогу. «Ты ему тоже даешь, мочалка поганая?» В развалочку, пройдя по коридору, он исчез. Кристал трясло, как никогда прежде. Она думала, ее сейчас вырвет. От всего тела разило его запахом. В затылке стучало, внутри горела боль. В штаны стекала липкая жидкость. Кристал бросилась из кухни в гостиную, обхватив себя руками, чтобы унять дрожь. Вдруг на нее накатил ужас от того, что он может вернуться, и она побежала запереть входную дверь. Вернувшись в комнату, она раскопала в пепельнице окурок подлиннее и закурила. Втягивая дым, дрожа и плача, она упала на любимое кресло Терри и тут же вскочила, потому что на лестнице послышались шаги. На пороге появилась Терри, смурная и настороженная. «Что с тобой такое?» Кристал давилась словами. «Чего?» «Оба! Он меня...» «Он не такой!» Терри всегда инстинктивно открещивалась от изнанки жизни. «Он не такой, нет, быть не может, нет, я не виновата!» Кристал набросилась на нее и толкнула в грудь. Тщедушная Терри с визгом и бранью отлетела назад в коридор. У запертой двери Кристал трясущимися руками не сразу сумела отпереть замок. Схлипывая, она пробежала ярдов 20 по темной улице, но испугалась. Там мог подкарауливать оба. Тогда Кристал рванула напрямик через соседский сад и зигзагами, переулками помчалась в сторону дома Ники. Все это время у нее в штанах растекалась сырость, и Кристал думала, что в следующий миг ее стошнит. Она понимала, то, что он с ней сделал, это изнасилование. Такое случилось со старшей сестрой Лианы на парковке у ночного клуба в Бристоле. Кое-кто побежал бы, Кристал знала, в полицию, но если мать у тебя Терри Уидон, полицию к себе в жизнь впускать опасно. «Я скажу мистеру Фэйрбразеру». Ее рыдания участились. Она могла бы сказать мистеру Фэйрбразеру. Он знал жизнь. У него один из братьев отсидел в тюрьме. Мистер Фэйрбразер сам рассказывал Кристал истории своей юности. У него была не такая юность, как у нее. Понятное дело, так низко никто не падал. Но примерно такая, как у Ники, как у Лианны. Денег вечно не хватало. Его мать выкупила в собственность свой муниципальный дом, а потом не смогла выплачивать по займу. И они какое-то время жили в прицепе, одолженному брата матери. Мистер Фэйрбразер улаживал любые дела, во всем мог разобраться. Как-то раз он пришел к ним домой, чтобы поговорить насчет ее занятий спортом, потому что она поругалась с Терри, и та отказывалась подписывать заявление, без которого Кристал не могла поехать с командой на регату. Он не испытал отвращения, но, по крайней мере, не подал виду, что, в принципе, одно и то же. Терри, которая никому не симпатизировала и не доверяла, сказала «нормальный вроде», и поставила свою подпись. Однажды мистер Фэйрбразер ей сказал: «Тебе придется труднее, чем другим ребятам, Крис. Мне тоже было труднее, но ты сможешь пойти дальше. Тебе не обязательно повторять мой путь». Он имел в виду учебу и все такое, но учиться ей поздно, да и потом эта фигня полная. Допустим, умела бы она читать получше, а толку-то что? «Как мой мальчик? Он не твой. А ты почем знаешь?» Сестра Лианны тогда приняла такую специальную таблетку, которую глотает на следующий день. Кристал собиралась расспросить об этом Лианну. Вдруг у нее будет ребенок от Обба. Эта мысль наполняла ее омерзением. Надо уносить ноги. Она мельком вспомнила Кей, но тут же выбросила ее из головы. Рассказать инспектору не намного лучше, чем заявить на Обба в полицию. Если Кей пронюхает, она тут же заберет у них Робби. Отчетливый чистый голос в голове у Кристал заговорил с мистером Фейрбразером, единственным из взрослых, с кем она могла обсуждать все, что вздумается, не то что с мисс Уолл, правильной, зашоренной, не то что с бабой Кэт, не желавшей слушать правду. «Робби тоже здесь не место. Как мне отсюда выбраться? Надо уносить ноги. Единственное убежище, домик на Хоуп-стрит, уже захватила склочная родня». Под фонарем она ускорила бег, а потом оглянулась через плечо и убедилась, что оба за ней не гонятся. И ответ пришел к ней сам собой, будто подсказанный мистером Фейрбразером. Если она забеременеет от пупса Ола, ей дадут муниципальное жилье. Тогда, если Терри опять сядет на иглу, Кристал сможет забрать у нее Робби и будет растить двоих, его и младенца. И оба никогда, никогда в жизни не переступят ее порога. Дверь у нее будет запираться на засовы, цепочки и замки, а в доме будет чистота. Чистота и порядок, как у бабушки Кэт. Кристал замедлила бег. В уличной темноте она немного успокоилась. Уоллы, наверное, помогут деньгами. Они такие. Кристал представила, как некрасивое, озабоченное лицо Тессы склоняется над детской кроваткой. Кристал родит им внучку. Пупса она, конечно, потеряет, как только забеременеет. Все они одинаковы. У себя в полях Кристал убеждалась в этом не раз. А может, ему даже интересно будет. Странно он все-таки. Но ей без разницы. Он по-любому ее уже порядком достал. Просто без него сейчас не обойтись. Ей нужен был ребенок. Причем не просто для достижения намеченной цели. Она любила детей. И Робби всегда любила. С ней малыши будут в безопасности. Она для них станет такой, как бабуля Кэт, только моложе, добрее и лучше. А там, глядишь, и Анна-Мари к ней наведается, прослышав, что она съехала от Терри. Их детишки будут двоюродными. Кристал явственно представила себя рядом с Анной-Мари, как они стоят у калитки Пэкфордской школы Святого Фомы и машут вслед двум маленьким девочкам в голубых платьицах и носочках. В доме у Ники, как всегда, горел свет. Кристал опять припустила бегом.